Вот если в Вятку. Вятка? Пожалуй. Хотя корешки-то у него повсюду сидят. И у вас в тайной канцелярии, и в Преображенском приказе есть. У нас таковых нет. Мы из команды покойного графа Толстого. Тебе того знать не доверено. А есть. Ты пригляди, пригляди. Если что за кем заметишь, дай весточку. Вашу канцелярию скоро думают закрыть. Есть такой прожект. Дела и людишек по другим ведомствам рассыют. Так мне тогда-то свои верные люди понадобятся. Всегда по моей рабской должности надеюсь полезным вашей светлости оказаться. Да не отринете от протекции и милости. Князь добродушно кивнул и встал из-за стола, тонко давая понять гостю, что и тому пора дорогу домой уведать. Уже в прихожей, когда на Плещеева надевали шубу, а князь вышел проводить гостя, не гордый был до конца. Василий Лукич вдруг рассмеялся. — Не обижайся, Бога ради, — успокоил растерянно глянувшего Плещеева. — Просто твои последние слова вспомнились, и подумалось мне, ну какая может быть польза от твоей должности? Вот разве ежели придешь ко мне добро описывать, то за сегодняшний обед поболе оставь на помин души. Иньяд почти ничего в заморские банки не положил. Ваша светлость! Я и шутить на сию тему не желаю, неожиданно всерьез насупился Плещеев, чем еще более развеселил князя Василия Лукича. Все одно, — подумал про себя следователь, — как был, так и остался заморским шалопаем княж Васька. Не ровен час накличет на себя беду такими разговорами. Да и не на себя только. Начнут у прислуги копать, кто у него был, с кем дружил, с кем разговоры разговаривал. А по натуре статский советник Плещеев был человеком благодарным и творить зло просто так ни за что не любил, тем паче своим благожелателям. И уж, к слову, когда через 2 года ссылали князя Василия Лукича, так это он, незаметный чиновник Плещеев, подсказал кому надо, чтоб сослали не как остальных долгоруких в Сибирь, в Березов, а куда поближе и поустроенней, в Соловки, что мог, все для благодетеля сделал. А уж когда ссыльному Василию Лукичу отрубили голову, на то была воля бывшей его полюбовницы, государыни Анны Иоанновны, и никто в России ничего не мог бы в его судьбе изменить, да и Плещеев тогда уже доживал свой век в отставке, в благоприобретенном имении в Малороссии. Но до казни пройдет еще целых 10 лет, а пока Василий Лукич, веселый, счастливый, начисто позабывший о страхах, приглядывался к Плещееву, пожалуй, пригодится ему подобный опытный господин новой канцелярии. Проводив гостя, вернулся в гостиную, там печальный сидел князь Федор, мутно разглядывая золоченое изображение распятого обличителя лжи в красном углу залы. Отец сел рядом с незадачливым сыном и начал уговаривать его не глядеть букой. Сам ведь видит, с Меньшиковыми кончено. Проект женитьбы был хорош. Он же, отец, и тогда тоже не спорил, ну, что поделаешь, не вышло. А вот князь Иван партию отлично сыграл, скоро майором гвардии станет. Ну, не печалься, сын, у меня тоже есть недурная мыслишка. Князь Алексей собирается соблазнить юного царя своей дочкой. Для этого он попробует сначала отдалить его от сына, от Ивана. Тут-то тебе, Федя, как-нибудь расстараться, присоседиться, понравиться царю-мальчику. Как мысль? Скверно, — соднило на душе молодого князя. Так не походила видимая жизнь этих природных князей, истинных аристократов, на мечтаемое рыцарское служение Отечеству. Такой выглядела она мелкой, интрижной, бездельной.